Глава 5. Зина не предполагала, что возвращаться с войны — это так тяжело. Никогда родной город не казался ей таким унылым, как в первую неделю после возвращения. А он ведь такой красивый, и старые купеческие дома на улице Большевиков, которую по привычке называют Казанской, и река с высоким левым берегом, и над рекою собор Трифоновского монастыря, который, конечно, не действует, но все-таки придает городу своеобразие, и все-все, что было ей дорого, о чем она с такой любовью вспоминала на фронте. На все это Зина смотрела теперь так, словно оно сдвинулось с привычных мест, сместилось, размылось. Она сама не понимала, что такое с ней происходит. Зина еле-еле заставляла себя разговаривать с подружками, когда те приходили с ней повидаться. Они были точно такие, какими она их оставила, уходя на фронт, ни в чем не изменились. И когда она видела их, то ей казалось, что и с нею ничего не произошло за эти годы тоже. И что же это значит, все, что в действительности с ней произошло, просто исчезло? Но куда? Ерунда какая-то. И это вместо того, чтобы радоваться, что осталась жива и вернулась домой с победой. Зина сердилась на себя за такие странные мысли, и это усиливало ее желание быть одной. Вообще-то она не была нелюдимой, вовсе нет, но посидеть в одиночестве и подумать, особенно когда с тобой происходят значительные события, эта потребность всегда была у нее сильной. И именно этого ей не хватало на фронте. Ни в медсанбате, ни в санитарном поезде, куда ее забрал Леонид Семенович, когда его назначили туда начальником, одиночества не было и помину, это понятно. Но вдруг оказалось, что оно недостижимо и дома. Сразу после Зининого ухода на фронт мама взяла на постой две семьи, эвакуированные из Ленинграда. Поэтому в двух комнатках, которые Зина с мамой и покойным отцом сначала снимали у хозяев, а перед самой войной по решению горсовета, как и другие жильцы, получили в пользование. Сделалось так тесно, что даже соседи по дому стали выражать недовольство, на которое мама по своему обыкновению убитым словом ответила, что у себя в комнатах она хозяйка, а если кто недоволен, то пусть свое недовольство засунет сам знает куда. И соседи замолчали. Зина новыми жильцами не возмущалась, конечно, хотя они занимали теперь ее комнату. При виде этих двух прозрачных женщин с тремя маленькими и такими же прозрачными детьми мама говорила, что это они еще поздоровели за год на свежем хлебе, который оставался ей в качестве припека, и которым она их откармливала. При виде их сердце у Зины вздрагивало, и она понимала, почему. Они были из того же города, что и Леонид Семенович. Они, может, были даже его соседками. Она не решалась спросить, на каких улицах они жили. Но как бы там ни было, а одиночество дома было теперь недостижимо. За ним Зина уходила в Александровский сад. В 7 классе она впервые прочитала здесь на лавочке в одной из дальних аллей Асю Тургенева. И с тех пор этот огромный старый парк связывался в ее сознании с ощущением сильного чувства. Очень сильного и очень горестного. Тогда она не могла объяснить его причину и природу. И вот в первые дни после возвращения с фронта Зина ходила по тем же аллеям, что и в школьные годы, но отличие было в том, что теперь она знала причину горести, которой полна была ее душа. Это тоже была горесть от потери. И хотя потеря была совсем другая, чем в Асе, но точно так же ничего с ней не поделать, никак ее не избыть. Зина выходила к ротонде, садилась между ее белыми колоннами, смотрела с высокого берега, как осенние деревья роняют листья в реку, и понимала. Все готова она пережить заново. Даже то, что произошло с нею, когда гаубица попала прямой наводкой в палатку медсестер деревни Зимари. Только бы и другое пережить тоже. Мерзлую багровую клюкву, протянутую ей на ладони, и обращенный на нее взгляд у лукоморья, и дуб уединенный, на который они смотрели вдвоем. Все это кончилось вместе с войной. Зина чувствовала тоску и отчаяние, и не красота осеннего парка, не белизна ротонды, не чистый блеск широкой реки не были ее душе подмогой. Неизвестно, сколько времени пребывала бы она в таком состоянии, если бы не насущная необходимость устраиваться на работу. Продуктовые карточки-то никто не отменял, и тунеядствовать никому не позволено, а настроения свои можешь в свободное время перебирать, как фотоснимки. Через 2 недели после возвращения Зина устроилась медсестрой в областную больницу, в хирургию. Пустые мысли от этого сразу прекратились, потому что она стала уставать, хоть и не так сильно, как на фронте, но достаточно. Работа есть работа. Однако на душе у нее легче не стало, и с этим ничего нельзя было поделать. Не помогала даже усталость. Вроде бы на кровать валилась, как сноп, но через 2-3 часа просыпалась. Видения войны вставали в ее сознании так ясно, будто она и не засыпала вовсе. Теперь это были совсем другие видения, чем в осеннем парке в Ротонде. Не были они теперь связаны с Леонидом Семеновичем. И добро бы виделось что-то другое хорошее, ведь немало хорошего было за войну. Столько настоящих людей она узнала, стольких друзей приобрела. Так нет, ночами приходила теперь только смерть. И тяжкое горе давило сердце так, словно смерть была своя, а не чужая. И ничего не значили резоны, что она ведь не погибла и вернулась домой и спит на той самой кровати, добротной и дорогой, которую купил для нее отец, когда был еще жив и молод. Она еще только должна была родиться, только забилось ее сердечко у мамы под сердцем. Это происходило каждую ночь, кроме тех, когда Зина дежурила. Она стала брать побольше дежурств, и от такого сочетания ночной работы с бессонницей вскоре сделалась похожа на тень. «От тебя 1/4 осталось», — сердилась мама. Каждое утро она покупала для Зины молоко, которое носили по дворам на продажу, как раз 1/4. Но и молоко не помогало. Это просто бессовестно. Зина шла на работу и говорила сама с собой, хоть и не вслух, но в такт своим шагам. «Это бессовестно по отношению к больным. Ты можешь им навредить, потому что ходишь как под наркозом. Человек не кошка, он должен управлять своим сознанием, и ты обязана взять себя в руки. Это твой профессиональный долг». Может, она и зря себя так уж пилила. Нареканий на нее по работе не было. Навыки у нее после фронта были разнообразные, и многое она могла делать, не задумываясь, почти что машинально. Не зря Леонид Семенович ее хвалил. Стоило ей об этом вспомнить, как горесть, утихшая была, снова начинала шевелиться, так, как, наверное, шевелится под сердцем ребенок. Только не под сердцем была у нее горесть, а прямо внутри, в самой его сердцевине. Что за глупости? Снова одернула себя Зина. Какая в сердце может быть сердцевина, а еще медик? С такой досадой на себя вошла она в больницу. Но досаду свою сразу же пришлось забыть. Скорее, Филипьева, старшая медсестра, выбежала ей навстречу из сестринской. «Сергиенко просил, чтобы ты прямо в операционную шла». «А что случилось?» — спросила Зина. «Женщину с аппендицитом привезли». «Ну, устали смотреть, сомневались еще, а у нее раз и перитонит». «Кто смотрел?» «Да Сергиенко и смотрел. Пока то-сё». «Ну, конечно, то-сё». Это слово наилучшим образом объясняло, как работает доктор Сергиенко. С первых своих дней в больнице Зина удивлялась, как же врачу, всю войну, проведшему в прифронтовом госпитале, не пошел впрок такой опыт. Иногда ей казалось, что он этим своим опытом не укреплен, а словно бы напуган. Но это было как-то чересчур сложно, и Зина не придавала таким мыслям значения. В операционной она оказалась так скоро, как это только было возможно, при соблюдении всех установленных правил. Больная уже спала под наркозом. Она была не женщина, а молодая девушка. И красивая. Это Зина успела разглядеть, несмотря даже на маску для наркоза. Как только Сергиенко начал операцию, Зина поняла, что он выбрал неверную тактику. Она точно это знала, потому что однажды ассистировала Немировскому, когда тот оперировал майора, которого везли в санитарном поезде с ранением обеих ног и у которого в дороге случился аппендицит. Майор долго не сообщал, что у него появились какие-то новые боли, потом объяснил, что думал, это просто прежние так усилились. Потому и произошел разрыв аппендикса. И все это выглядело один в один так же, как вот у этой больной теперь. Выглядело это так же, а вот оперировал Немировский совсем иначе. Зина отлично запомнила. Она смотрела на руки хирурга Сергеенко и понимала, что красивая эта девушка, у которой все бледнее становится высокий лоб, что сейчас эта девушка умрет. И это случится в том числе по ее Зининой вине, хотя она всего лишь подает хирургу инструменты. Всего лишь подает инструменты. «Виктор Тарасович», — негромко произнесла Зина. Сергеенко не сразу расслышал ее голос. Ей пришлось обратиться к нему снова погромче. Он обернулся к ней резко, с видимым раздражением. «Она за тебя всю жизнь должна теперь свечки ставить». Анестезиолог Савичева произнесла это с такой уверенностью, словно верила в чудодейственную силу церковных обрядов. «При чем здесь свечки?» — пожала плечами Зина. «При том, что ты ей жизнь спасла». Они шли по коридору от операционной. Мимо них провезли на каталке только что прооперированную больную. Потому Савичева и высказала свои о ней соображения. «Вы преувеличиваете, Ольга Владимировна», — сказала Зина. «Просто я вспомнила похожий случай и сказала об этом врачу». «Вне всякой субординации», — подумала она. Савичева усмехнулась так, будто умела читать мысли. «Ну да, в этом случае не требовалось быть провидицей, все было как на ладони». «У Сергеенко генерал на столе умер», — сказала Савичева. «За неделю до конца войны. Признали врачебной ошибкой, но не посадили почему-то. Он после этого не то что на воду, на воздух в операционный дует». Зине стало понятно, почему от доктора Сергеенко так и веяло испугом. Кто бы не испугался. Хотя Леонид Семенович не испугался бы точно. «А красивая это Самарина», — сказала Савичева. «Какая Самарина?» — не поняла Зина. «Да вот это, прооперированная. Тоже загадочная персона, между прочим. Какой-то начальник столичного вида привез ее на черном авто и всячески стращал, чтобы лечили по высшему разряду. Иначе никому тут мало не покажется. Сергеенко его уверял, что у нас всех лечат по высшему. Да уверялся». Понятно, что после того, как у такой больной случился перитонит, в голове у доктора Сергеенко появились не самые приятные мысли. И понятно также, что при таких мыслях врач вряд ли начнет совершать чудеса у операционного стола. Но все-таки Зина считала, что у медицинского работника должно быть достаточно воли для того, чтобы подобные мысли обуздывать. Она зашла к больной вечером, когда та уже отошла от наркоза. Хотелось ее проведать. Если необходимо, подбодрить. Положили Самарину в отдельную палату. Учитывая рассказ Савичевой про начальника столичного вида, этому, может быть, не приходилось удивляться. Но Зина не считала это правильным, ведь едва ли такая молодая девушка могла быть в высоком воинском звании или обладать какими-либо особенными заслугами, а значит, никаких привилегий ей не полагалось. Но все же это было не самой главной Зининой мыслью. Больная в самом деле выжила чудом. И теперь главным было, чтобы она выздоровела, ведь выхаживание после перитонита — дело нелегкое, и можно ожидать самых неприятных сюрпризов. Не зря Зине показалось даже при беглом взгляде, что она очень красивая, это Самарина. Теперь, когда лицо ее не было скрыто маской, это было совершенно очевидно. На него падал свет настольной лампы, и все его черты были как будто обведены сияющим контуром. «А я знаю, на кого ты похожа». Зине только сейчас пришла в голову догадка, и она ей обрадовалась. Но лампу все-таки отвернула. У больной и так от наркоза голова болит, наверное, а тут еще свет в лицо, и кто только додумался так лампу поставить. Самарина посмотрела на нее с недоумением. «Ты похожа на даму с горностаем», — объяснила Зина. «Картина Леонардо да Винчи, знаешь?» «Знаю», — Так кивнула и чуть заметно поморщилась. Голова болела, конечно, Зина правильно догадалась. «Я видела эту картину», — сказала Самарина. «Я тоже», — кивнула Зина. «Нам Анна Станиславовна показывала, учительница истории, когда мы искусство Италии проходили». Самарина улыбнулась Зининым словам. Это даже улыбкой трудно было назвать. Лишь чуть дрогнула прекрасная линия губ. Ею в самом деле можно было любоваться, как картиной да Винчи. «Садись», — сказала она. «Ты кто?» «Операционная сестра», — ответила Зина, садясь на стул у кровати. «Зина Филипьева». «Я Полина. Это правда, что я чуть не умерла?» «Ты ведь не здешняя?» — вместо ответа спросила Зина. Она не хотела отвечать на Полинин вопрос. Сейчас больной совсем не время думать о таких тяжелых вещах, как граница жизни и смерти. «Не здешняя», — ответила Полина. «Из Москвы?» «Можно считать так». Что означает этот Полинин ответ, было не очень понятно, но в конце концов это не имело значения. Зина никогда не страдала пустым любопытством. «Ну, выздоравливай», — сказала она, вставая. «Я на минуточку зашла просто посмотреть, как у тебя дела. Спи побольше. Это для тебя сейчас очень важно». «Надо ей брусники моченой принести», — подумала Зина. «Витамины — это тоже важно, не только сон». Непонятно, чем эта Полина так привлекла ее внимание. Одной только красотой едва ли. Но вот бывает же, что чувствуешь значительность какого-то человека, а почему и сам объяснить не можешь, без видимых причин. «Зина!» — вдруг окликнула Полина, когда она уже подошла к двери. «Помоги мне отсюда выбраться». «В каком смысле?» — не поняла Зина. «В прямом. Мне надо уйти из больницы незаметно и вообще скрыться, чтобы никто не знал, где я. Можешь мне помочь?» «Ну как же?» — растерялась Зина. «Ты же совсем больная еще. Да глупости ты говоришь, ты же умереть можешь». Полинины слова были произнесены таким тоном, который не оставлял сомнений в том, что она осуществит свое странное намерение. Конечно, Зина испугалась. «Это сейчас не главное», — сказала Полина. «Мне надо скрыться. Это необходимо». В том, как она сказала, что возможность ее смерти сейчас не главное, не чувствовалось и тени нарочитости или рисовки. Зато чувствовалась та воля, которую называют «железной». Зина знала таких людей. На фронте она их видела. И теперь могла узнать с полуслова, как только они хоть чуть-чуть позволяли себе проявить свою натуру. Стальные ножи — это они люди. Вот почему Полина сразу показалась ей такой недюжиной. Наконец Зина поняла причину. «А когда тебе надо скрыться?» — спросила она. «Чем скорее, тем лучше. Желательно прямо сейчас». «Прямо сейчас нельзя, ты просто не поднимешься». «Поднимусь». «Ладно, пусть поднимешься, но потом у тебя сепсис начнется. Хорошо это будет? Давай до завтра. Погодим, а?» Тут Зина вспомнила про начальника столичного вида и догадливо добавила. «На ночь-то вряд ли кто-нибудь к тебе сюда явится, да и не пустят никого. А завтра спокойно рассудим». Она с удивлением заметила, что уже объединяет себя с этой девушкой, ставит свои действия в зависимость от ее решений. «Он мне лекарство привез», — сказала Полина. «Английское. Сказала это как раз от сепсиса. Может, уколешь?» «А я знаю, какое это лекарство», — обрадовалась Зина. «Леонид Семенович про него рассказывал. Это англичане во время войны изобрели, и что для раненых это просто панацея, от гангрены спасает и от сепсиса». «Ну так уколи мне, раз панацея», — сказала Полина. «Вон, на тумбочке коробка». «Я не могу просто так колоть», — покачала головой Зина. «Должен врач назначить». «Ерунда. Там наверняка инструкция в коробке, и все написано, как колоть. Дай-ка ее мне». Зина взяла с тумбочки и протянула Полине коробку с ампулами. Та распечатала ее, достала вкладыш, всмотрелась в английские буквы и с досадой сказала. «В глазах все плывет, наркоз не отошел». Зина взяла у нее из рук листок с английским текстом и быстро его просмотрела. «Действительно расписано», — сказала она, — «вся схема». Полина удивленно взглянула на нее. «Ты по-английски читаешь?» Зина улыбнулась. Она привыкла к тому, что ее владение английским языком удивляет всех. Ей даже нравилось наблюдать за этим удивлением у новых людей. Свои-то в санитарном поезде все уже знали, что она с легкостью читает инструкции к лекарствам, поставляемым по ленд-лизу из Америки. «У нас в школе учительница по английскому очень хорошая была», — объяснила Зина. «Софья Робертовна Блэк. Она Оксфорд закончила». «Оксфорд? А здесь она что делала?» «У нас тут таких много. Из Ленинграда, из Москвы. Кого выслали, кто сам приехал?» «В глушь? В леса?» — кивнула Полина. «Разумно. Ну вот и не спрашивай, зачем мне скрыться надо. Помоги и все». О причинах, по которым Полине надо было скрыться, Зина как раз спрашивать и не собиралась. Ссыльных в Кирове было немногим меньше, чем заключенных в окрестных лагерях. Если кто-нибудь думал, что все эти люди преступники или враги, то Зина такого не думала точно. Ей было лет 8, когда она впервые обратила внимание, что на торцах бревен топляков, которые плавают в реке, где купаются дети с их улицы, вырезаны или выжжены какие-то имена и даты. Она спросила маму, что это за надписи такие, и та ответила: «Лагерники пишут, для родных, может. Списаться бы, да родным бы их и сообщить». «Так кому сообщать-то? Они фамилии боятся ведь указывать». «А они почему в лагерях сидят?» — спросила тогда Зина. «Потому что кого-нибудь убили?» «Глупости-то за дураками не повторяй», — поморщилась мама. «Кто убил, а кто и нет. Нам отсюда не разобрать. Ну и нечего зря на людей наговаривать. Отца вон твоего тоже было посадили. А за что? Пары рукавиц не досчитались на складе. Никто и разбираться не стал. Живо крайнего нашли. Так и сгинул бы в лагере, если б я его не выкупила». Историю про то, как мама ходила выкупать своего мужа из лагеря, Зина узнала позже, лет в 14. Пошла ночью к лагерю. Охранника вызвала, сказала, мол, мужа хочу выкупить. Он, дурень, спрашивает: «А что дашь?» Я ему: «А ты не мужик, что ли?» «Ну и выкупила», — ответила она на вопрос дочери. «Тебе тогда 2 года уж было». Так что лишних вопросов Зина задавать была не приучена. «Сейчас шприц принесу», — сказала она. «И подумай, куда мне отсюда уйти?» — напомнила Полина. Это Зина уже обдумала. Просто удивительно, как она сразу стала выполнять Полинины указания. Ведь никогда не была слабовольной мямлей. Но тут, видимо, дело было не в отсутствии собственной воли, а в силе Полининой и воли, и убежденности. Ну и в стечении обстоятельств тоже. Именно вчера Зинина одноклассница Валя Лазарева отдала ей ключ от своей комнаты и попросила раз в 3 дня поливать цветы, пока она съездит в Саратов к любимому, с которым познакомилась через журнал «Огонек», куда он писал умные интересные письма по разным вопросам, потому что был неравнодушным человеком, что в нем ее и привлекло. Валя, та точно была неравнодушная, она еще в школе была очень увлекающаяся, и одним из ее увлечений являлись цветы. Она даже лимонное деревце у себя в комнате вырастила. Когда оно цвело, то комната наполнялась ароматом, который все подружки бегали нюхать. А с крошечными лимонами можно было по-настоящему пить чай. Вот так. «Уйти можно в Трифонов монастырь», — сказала Зина. «Уйти в монастырь? Романтично». Полина засмеялась и тут же поморщилась. Видно, швы потянула. «Он не действующий», — объяснила Зина. «Там теперь коммуналки. У меня от одной комнаты ключ есть». «В монастырь так в монастырь», — кивнула Полина. «В моей ситуации это даже своевременно. Неси шприц», — напомнила она. И Зина послушно отправилась за шприцем.